Пока не покинем земли абадзихов, будем проявлять бдительность. Дневку устроим в одном укромном месте, как только солнце разгонит утренний туман. Пока лучше отложить разговоры. Режим тишины сохранить не вышло. На Тарнау напал кашель, и в седле он держался не твердо. Когда рассвело, нам стало очевидно, что нужно что-то делать. Карамурзин то и дело оглядывался на своего спасенного друга, не зная, что предпринять. «Есть один способ», — выступил я с предложением. «Нужна проточная ледяная вода приличного объема и хороший костер. Водопад подойдет, смотря какой. Если вода по камням стекает, нет, отвесно падает, и дым от костра спрячет. Туда и правил. Скрытное место. Горячего поедим, обогреемся, и Тарнау подлечим. Главное, дымом себя не выдадим. Водопад скроет. Отличный вариант». Я поворотился к поручику. «Как вы, Федор Федорович, еще держитесь?» Тарнау улыбнулся. «Вы не поверите, у меня такой прилив сил, будто крылья выросли». Я посмотрел на него с подозрением. «Знаю я эти приливы. Потом наступит отходняк, и получим на руки беспомощный овощ». Карамурзин все понимал, но сохранял спокойствие. Отдал команду своим нагайцам. Одна парочка свернула в лес. Застучали топорики. На подъезде к водопаду, который безошибочно определялся по звуку падающей воды, отставшие нас догнали. К их вьючной лошади были приторочены 3 двухметровых бревна, от одной сухотины, уже очищенные от сучков и даже обработанные с одной стороны. В них были прорублены нечто вроде канавок. Водопад впечатлял. Я на подобные уже насмотрелся, разъезжая по Черкесии. В долине Пшады их насчитывалось десятки. Тот, к которому мы попали, был небольшой высоты, не более 7 метров. Он обрушивался на широкую каменную ступеньку метровым отвесным потоком и стекал с нее в лагуну в теснине. Эта тихая заводь напоминала зеленое стекло. Карамурзин сложил хитрым образом 3 бревна, 1, поджег их, сухое дерево весело затрещало, дым уносило вверх, его скрывала водная пелена. «Скоро будет хороший жар, начинай свое лечение, Федор Федорович, раздевайтесь догола, ныряйте с головой в поток, потом завернем вас в бурки и усадим у огня, хорошенько прогреетесь, пропотеете, попьете горячего бульона из гомыля». «Поспите, и будете как огурчик. Вы с ума сошли, я и так простужен. И ледяная вода, шоковая терапия, интересное сочетание слов. Вы уверены в результате?» «Уверен. Меня так один раз вылечили. Объяснить, где надо мной столь изощренно издевались, я бы не смог. Не признаваться же в визите на Соловки, начавшейся простуде, купании в ледяной воде и с последующим потением у костра в телогрейке». Тарнау мужественно вытерпел экзекуцию. Сидел у огня, подставляя жару то один бок, то другой, счастливо улыбался, как Фалили в первый свой день, свободный от рабства, неуверенно, застенчиво и искренне. Пока поручика не сморило, порасспрашивал его про побеги. Мне никак не давала покоя мысль о том, что я мог попытаться его освободить еще в мае, когда встретил на границе Абадзихи и Убыхи, на южном склоне Кавказских гор. «Бог с вами, Коста. Перейти в мае через Кавказский хребет, даже в нижней его части, я проделал подобное в 34-м вместе с надежными проводниками. Невероятно сложный поход, а в одиночку исключено. Вы видели кого-то другого? Я каждый раз пытался выбраться из лесов на равнины. Путь был один, на север, и каждый раз что-то шло не так, меня догоняли, находили в укрытии. Меня подводили спутники или те, кто попался на пути, но не соблазнился обещанной мною наградой. Многие боятся кабардинцев, некого более бояться. Аслан Бей мертв, Атамбеев». Я промолчал. Карамурзин внимательно смотрел мне прямо в лицо. Когда Тарнау наконец заснул, последовал ожидаемый вопрос. «Ты долго не возвращался, мы уже начали волноваться, вынуждены были отправиться в аул Джансида без тебя. Что тебя задержало? Неоплаченный счет? Ты погнался за Атамбеевым?» Я кивнул, демонстрируя показное спокойствие, протянул ладони к огню. Сложенные впритык бревна тлели, согревая все вокруг. Чтобы защититься от брызг водопада, а тепло не уходило напрасно, за спящим на подстилке Тарнау растянули бурку, как стенку шалаша. «Ты вернулся», — констатировал очевидное Карамурзин, — «и утверждаешь, что бояться некого. Атамбеев мертв?» Я снова кивнул. «Это был честный поединок, а не выстрел в спину. Неожиданно. Или ожидаемо». Тимбулат задумался. «Решил, что уже не личинка. Ты сам меня учил, что прежде, чем вертеть всеми направо-налево, нужно заслужить это право. Оставил свой знак?» «Да». «Снова ожидаемо. Ты крайне предсказуем, Урум. Зато эффективен. Что ты имеешь в виду? Можем не бояться погони. Сам видишь, Старнау не понесемся подобно горной реке. Ю, ты решил не только эту проблему. Джансид будет тебе благодарен. Ему не придется платить обещанный штраф. И мне можно не бояться мести или призыва на суд. В горах новости разносятся быстро. Очень скоро все поймут, кто выкрал офицера. А мой знак не поможет. Чем? По крайней мере, никто не станет тебя винить в убийстве Тамбиева. С этим не поспоришь. У меня перед тобой образовался долг. Я подумаю, как его закрыть. Научи меня решать вопросы так, как делаешь ты. Незаметно дергать за ниточки и заставлять людей выполнять то, чего ты хочешь. Увы, мой друг, увы. Для этого нужно повариться в этом котле слишком долго. Просто запомни одно. Жестокость и убийство – не всегда верный путь к успеху. Все равно все сводятся к смерти. Какая разница, кто нажал спусковой крючок, или чья рука держала кинжал? Я не уверен, что ты не исключал смертельный исход, когда сказал толково и оставил меня у аула, из которого выехал Тамбиев. Не исключал, спокойно признался Тимбулат и огладил ладонью свою бороду. И в тебе не был уверен. Но, как видишь, не прогадал. Ты правильно поступаешь. Сперва хочешь заставить, чтобы тебя боялись, следом придет уважение, к твоим словам будут прислушиваться, и тогда, у тебя появится возможность направлять ход событий, а не следовать за ним. Уважение мало, как предсказать, кто как себя поведет, опыт, все придет с опытом. Главное, не забывать про свою цель. В чем твоя цель, князь? Моя, мне нужно спасти свой народ. Карамурзин поднялся и поправил бревна, чтобы ровно горели. Давай спать, нам нужны силы. История еще не закончилась. Он прав. История не то, что не закончилась. Она вечна. Но какая роль в ней уготована мне? Думал я, засыпая. Место встречи угадать было трудно. Только Карамурзину могло прийти в голову назначить точку сбора с абадзихами в сожженном ауле. Вернее, рядом с ним. В урочище, где раньше жил один старик. Безобидный и одинокий. Он не хотел войны. Не хотел иметь детей, чтобы их хоронить молодыми. Он просто хотел жить. Так, как живут монахи, удаляясь от мира. Об этом мне поведал Тарнау. Пряча лицо в башлыке, он тихо сказал: «Меня привезли сюда, когда Зас прорвался со своим отрядом в ущелье Курджипса. Здесь живут те, кого называют верхними абадзихами. Самые дикие, самые непримиримые. Здесь прячут рабов и скрываются беглые кабардинцы два. Но старик, который здесь жил, был другим. Отшельник, очень светлый божий человек. Он не принимал тот уклад разбойной жизни, которым живет большинство адыгов. А женщины? Разве женщины могут спокойно смотреть, как умирают их дети? Печально спросил я. Не все. Многие из них хотят просто жить. Не сбежать в Турцию в гаремы, куда их продадут как скотину на базаре. А остаться в родном краю и строить свой дом, свою семью. Была одна девушка, дочь Тамбиева. Она полюбила меня и хотела, чтобы я стал ее мужем. Аульская молодежь насмехалась над ней. Юноши ревновали ко мне. Кричали ей в лицо, что она глупа. У нас ничего не могло сложиться. Но она искренне мне сопереживала. Приносила мне еду. И дала мне напильник, чтобы я смог сбежать. Как ее звали? Аслан Кос. И что вы? Я был честен с ней. Нам не суждено было быть вместе. Она, дикарка, я, человек высокой культуры. К чему невыполнимые обещания? Абадзихи, которых нанял Карамурзин, окружили наш маленький отряд плотным кольцом. Они вели нас через леса, оберегая от зверя и людей. Люди были опаснее диких котов, живших в чащобах. Мы сталкивались с группами, от которых исходила угроза. Не один раз они пытались нас задержать. Каждый такой случай вынуждал меня хвататься за оружие. Очередная встреча с отрядом, направлявшимся к Кубани, стало для меня полной неожиданностью. Из группы суровых всадников вырвался юноша. Он подлетел ко мне на знакомом коне. «Зелимбей!» — кричал он на весь лес, пугая птиц. «Я нашел тебя, Цикири. Что ты здесь делаешь? Я искал тебя. Ты оправился от своих ран», — констатировал я. «Это был он, мальчишка Пшекуиок, которого я спас в конце весны. Где твоя борода? Что за шрам на твоей шее?» Парень никак не мог успокоиться, привлекая к нам ненужное внимание. «Не ори», — грозно осек его я. «Что ты здесь забыл? Я иду мстить за отца», — гордо ответил мне родственник моего кунака. Он приблизился ко мне вплотную. Я от всей души врезал ему по шее. Юный воин из племени Вая слетел с коня от моего удара. «За что?» — вскричал юноша, размазывая по лицу слезы. «Для чего я спас твою жизнь, чтобы ты сдох непонятно зачем на правом берегу?» «Я не понимаю», — жалобно ответил мне Цикири, поднимаясь и глядя на меня взглядом побитой собаки. «Я мечтал о нашей встрече. Хотел вернуть тебе коня. Оставь его себе», — повелительно сказал я. «С таким подходом тебе, Зелимбей, нужно к Хакучим». Подъехавший к нам Карамурзин попытался погасить ненужную ссору, не разобравшись в ситуации. «Я слышал про этих ребят», — ответил я, показав ему знаком, что все в порядке. «Причем тут разбойничья республика, они наши соседи», — встрял в наш разговор Цикири. «Зелимбей, не гони меня, я поеду с тобой, куда ты скажешь». «Понятно». Юный Падова нашел своего героя. После нашего побега с враждебного берега он создал себе кумира. «Хакучи живут в своих горах, наплевав на общую борьбу», — объяснил мне Тимбулат. «Принимают к себе любых отверженных, и даже беглых рабов. С ними никто не хочет связываться. Они, как и твое племя, живут между Туапсе и Сочи», — уточнил я. «Да», — ответил Цикири, — «только не у моря, а в горах, и не хотят воевать с русскими», — уточнил я. «Ни с кем не хотят, грабят иной раз убыхов или шапсугов, или турок-торговцев. Раньше они промышляли пиратством. Наверное, их интересовали женщины», — догадался я. «Не знаю, мне слишком мало лет, чтобы о таком думать», — выдал неожиданный Цикири. «Можно с ними познакомиться, я проведу тебя к ним. Меня они не тронут. А как же набег? К черту набег. Я стану твоей тенью. Не гони меня, Зелимбей. Сподвижники нужны», — важно научил меня Карамурзин. «Я узнал тебя, великий Абрек», — снова восхитился юноша. «Только такой воин, как ты, Зелимбей, мог стать другом такого человека. Что поделать с этой липучкой? Я уже понял, что мне от него не отвертеться. Чертов юношеский максимализм. Пускай едет с нами», — снисходительно бросил Тимбулат. «По-моему, его эта ситуация забавляла». «Оставайся», — согласился я, покоряясь. Нас ждал последний переход. Решили заночевать в лесу перед спуском на равнину. Карамурзин посчитал, что опасности нет. Я стерно устроился у отдельного костра. С трудом отогнал Цикири. Хотел поговорить с поручиком. Был один вопрос, который не давал мне покоя. «Федор Федорович», — обратился я к нему, когда убедился, что рядом нет лишних ушей. «Объясни мне, нас сейчас окружают и друзья, и враги. Быть может, завтра те, кого мы считаем союзниками, обнажат против нас оружие. Как быть в этой ситуации?» Поручик удивленно на меня посмотрел. «Откуда такие мысли?» «Ответ прост как яйцо». «Что значит прост?» «А если вам доведется столкнуться с Карамурзиным, который решит снова сражаться с русскими?» «Я убью его», — спокойно ответил Тарнау. «Тимбулата человека, пожертвовавшего всем, чтобы вас спасти». «Да», — твердо ответил Федор Федорович. «Я не понимаю, что тут непонятного? Вы присягу давали?» Я кивнул. «Так отчего сомнения? Поступайте, как офицер. Я побывал в Ачипсау в гостях у Маршания, ел его хлеб и пил мед. Мы шутили, стали хорошими товарищами. И что ж, я вернулся в Тифлис, написал отчеты, в том числе о путях, ведущих к Ачипсау. Когда меня захватили в плен, мне предлагали сменить религию. Говорили, что так я спасу свою жизнь, обрету свободу, ибо мусульманину нельзя держать в плену единоверца. Говорили, женись на дочке Тамбиева и будь с нами, сражайся, как мы. Еще просили писать царю, чтобы выкупил меня из плена. Он пытался. Этим занимался полковник, приехавший из Петербурга, флигель-адъютант царя Султан Хангири. А я был против. Только твердостью и честью можно воздействовать на черкесов. Они приняли мою позицию, пытались меня сломить, но, убедившись в бесполезности своих попыток, зауважали и держали в цепях. «Твоя не хочет — садись, хочет — пропал. Моя твоя любит — будет твоя — крепко держи железом», — передразнил кого-то Тарнау. Наверняка еще и голодом морили. Горцы и сами голодают. Мальчишки из аула бегали ко мне, чтобы подобрать крошки, которые после меня остались. Их отцы — их путь войны. Он ведет черкесов к гибели. Но честь, честь, да, они это понимают. Был такой случай. Один абадзих кричал мне в лицо бранные слова. Я пристыдил его, и он понял, что не прав. Принес мне украденную овцу, чтобы загладить свою вину, хотя его семья голодала. И вы — я принял его извинения и ел баранту. Тарнау улыбнулся, будто сам не веря своим словам. Но они, эти дети гор, не понимают главного. Они этого лишены. Чего же? Чувство долга. Только долг офицера помог мне выжить и не сломаться. Странный вышел у нас разговор. Не все в речах Тарнау было мне по сердцу. Я не мог себе представить, что способен выстрелить в курчок Али, или воткнуть кинжал в сердце Юсефу или Джанхоту. И если я задержусь в Черкесии, а я задержусь, таких людей будет все больше и больше. Я не смогу остановить войну на Кавказе. Я это уже хорошо понимал. И черкесы не готовы к смирению. И император настолько уверен в своей правоте, в своем праве, что я, даже будучи снова допущен к его телу, не смогу его переубедить. Видит Бог, я сделал попытку. Без толку. Только в книжках лихих авторов-попаданец, вроде меня, может прогнуть этот мир. Все записано. Если не можешь спасти мир, спаси человеческую жизнь. Хотя бы одну. Меня потряс в свое время фильм «Список Шиндлера». В моих обстоятельствах его идея вдохновляла. Встать на путь праведника, создать список Косты, чем не цель. Вот вывод, к которому я пришел, снова обогрев руки кровью и поучаствовав в освобождении Тарнау. Я думал об этом, глядя на неспеша удалявшуюся группу с Карамурзиным во главе. Нагайцы и поручик подъезжали к Воскресенскому укреплению. На земляной вал высыпали солдаты. Они громкими криками приветствовали спасенного офицера. Стоявшие рядом со мной абадзихи взволнованно переговаривались. Узнали Тарнау и теперь недоумевали, как так вышло, что они помогли спасти русского, вместо того, чтобы его прирезать, как они привыкли, или превратить в раба. «Цикири, едем», — сказал я, поворачивая коня и окликая своего оруженосца. Он с радостью последовал за мной. Быть может, первый из тех, кто не сложит бессмысленно голову на другом, русском берегу. Я все думал о прощальных словах Тарнау. «Встретишь Джансида, не убивай, он, мой три». Выходит, Тарнау не спал, когда я рассказал Карамурзину про смерть Тамбиева, и почему так сложно устроен этот мир, в котором я очутился. Чтобы кого-то спасти, нужно кого-то убить. Один такой способ разведения костра называется надья или финская свеча. Хороший жар, дыма почти нет, бревна не горят, отлеют. Два, когда А. П. Ермолов решил уничтожить вольную Кабарду, имевшую мирные договоры с Ри со времен Ивана Грозного, война и чума разрушили уклад самого влиятельного на Северном Кавказе общества и народа. Кабардинским князьям и дворянам была навязана система отношений, применявшаяся во внутренних губерниях Ри. Перемещения были возможны лишь с разрешения назначенного пристава. Большинство уцелевших феодалов бежали в Черкесию и стали непримиримыми или беглыми. Главными поджигателями Кавказской войны на северном склоне Кавказского хребта, с точки зрения военной стратегии, разгром Кабарды себя оправдал. Восточная Черкесия под руководством Шамиля не смогла объединиться с Западной. У будущих эмиссаров Шамиля в краю адыгов не вышло скоординировать военные действия со своим лидером. Единого фронта сопротивления царизму у горцев Северного Кавказа не вышло. Три примерно через пять лет после освобождения Тарнау, произведенный в капитаны, встретил Джансида на поле боя. Они обменялись поклонами. После чего Тарнау приказал зарядить пушку картечью, которая ударила в толпу горцев. Его пленитель погиб. Глава 18. Хакучская социалистическая республика. Самая удобная дорога к Черноморскому побережью шла по землям абадзихов через Гайкский перевал. Но нам с Цикири оказалось сподручнее добраться до бассейна реки Пшиш. Извилистый, мелкий и капризный, он брал свое начало высоко в горах и нес свои воды в окружении высоких склонов, заросших пихтой и буком, а потом, вырвавшись на равнину, плавно и неторопливо спускался к Кубани. Его долину заполняли многочисленные абадзихские аулы разных обществ, в основном, Цеи и Анчока Хабль. Они стояли так густо, что порой сливались в единую линию, и сложно было понять, где заканчивался один и начинался другой. Вдоль реки, повторяя ее бесчисленные петли, шел накатанный арбами торговый тракт. По нему сновали все, кому не лень, армяне, турки, убыхи. Вниз по реке они тащили английские ситцы, турецкие бумажные ткани и разную мелочевку от контрабандистов. Вверх же ехали отряды, конвоировавшие рабов. Их выменивали в ущельях Курджипса. Убыхи приобретали рабов на перепродажу. Как мне ни было противно, пришлось присоединиться к их группе. С абадзихами, которых нанял Карамурзин, расстались, как только вышли к торговому тракту. В убыхском отряде нашлись знакомые и у Цикири, и у меня. Те, кто помнил или видел мое участие в боях у мыса Адлер. Один и вовсе оказался из-под Дагомыса, из рода Фабуа. Звали его Абубакир. Он накинулся на меня с вопросами. «Скажи, Зелимбей, что за странные разговоры ходят о твоем конфликте с Эдикбеем? То ли ты его спас, то ли обокрал. Девушку у него забрал после того, как с друзьями отбили нападение абхазов на аул, не стал отнекиваться я. Ю. Вот это по-нашему, восхищенно воскликнул Убых. Продал девушку? Нет, женился. Абубакир замер, разразился веселым хохотом. По-моему, он недолюбливал Эдикбея. Не мудрено, Эдикбей любого мог вывести из себя. Осень вовсю вступила в свои права в предгорьях. Не только раскрасила щедрой рукой леса, но и решила их обильно полить. Мы двигались под косыми струями дождя, кутаясь в бурки и башлыки. За водной пеленой и темными облаками скрылись кавказские вершины. Проводники с опаской следили за уровнем воды в реке. Многочисленные притоки Пшиша могли внезапно его напитать, и тогда жди беды. По мнению Абубакира, у непогоды была и положительная сторона. Если в горах вздуются речки, можно не бояться нападения хакучей. Их снова отрежут от мира, и тогда забудем про этих шакалов до следующей осени. Не любишь хакучей, этих разбойников и бродяг? Кто же их любит? Мы большие заслоны осенью выставляем на границе с ними. Караваны, подобные нашему, их любимая добыча, забрались в свою котловину и гадят оттуда, и нам, и шапсугам. Ей-богу, решись русские к ним в гости сходить, я бы безвозмездно нанялся проводником. Однако, крепко же хакучи припекли убыхов. Наверное, немало кровавых столкновений вышло из их вечной вражды. Если отъявленные разбойники-убыхи, живущие в краю, где все поголовно кормятся с ножа, называют разбойниками хакучей, то что ж они за люди такие? Мы въехали в тесное ущелье, рассекаемое заметно сузившимся Пшишем на две половины, двигались правым высоким, местами укрепленным, берегом. Левый представлял собой широкую полосу из камней разных форм и размеров. Несложно было представить, как в половодье река разливается здесь широким потоком по окрестностям, принося с верховьев скальные обломки. Заночевать решили в ауле «Древний мертвец», так переводилось название Хадыжи. Наверное, здесь на каждом шагу попадались старые захоронения. Кто здесь жил до прихода абадзихов? Аланы, арабы, византийцы? Кавказ умел хранить свои тайны. Утром дождь прекратился. Отправились дальше, покинув аул, утопающий в садах, а не в древних склепах. Не успели удалиться от его околицы и на 200 метров, послышался странный гул. На наших глазах из впадавшего в Пшиш притока вырвался огромный, выше человеческого роста, водяной вал. Эта масса воды обрушилась в реку, вспенила, расплескала главный поток, залила дорогу перед нами. Все стали разворачивать коней, плетками торопили пленников, но они и не сопротивлялись, неслись в припрыжку вслед за всадниками. За одним валом мог последовать и второй, а за ним и третий. Пшиш в районе аула Хадыжи особенно сильно сужался, воде некуда было деваться, ее удар примет на себя каменная ограда на краю села. Нас подгонял приближающийся сверху рев, мы пронеслись через аулы и спрятались за саклями. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы понять, дело плохо. Еще недавно лениво струящаяся по перекатам неглубокая зелено-голубая река превратилась за минуты в коричневого зверя с белыми проплешинами пены, пляшущий на волнах, белые барсы. Как в сказаниях шапсугов, указал на реку перепуганный убых, раздался сильный удар, затем треск, окраина аула приняла таран водного вала, на наших глазах вода стремительно затапливала дворы, отовсюду раздавались жалобные крики людей и мычание скотины, все прекратилось столь же внезапно, как началось, река успокоилась, лужи на тракте стремительно мелели, из облаков издевательски выглянуло солнце, лишь опрокинутые плетни, сломанные фруктовые деревья и разбросанные по всему аулу чьи-то вещи и инвентарь напоминали о случившейся трагедии. Никто не погиб, уже хорошо. Убыхи решили задержаться на сутки, опасаясь повторения разгула стихии. Цикири, как местный знаток, был более обеспечен. Опасности нет, река сбросила избыток воды, можно двигаться дальше. Я решил не ждать непонятно чего и последовать совету юного падавана, но он оказался плохим пророком. Нет, новых волн мы не встретили, но два пронесшихся вала основательно повредили дорогу, вызвали оползни, кое-где перегородили путь поваленными или принесенными с верховий деревьями. Нам ничего не оставалось делать, как подняться повыше в горы, поискать объездной путь. Абадзихи любили устраивать дороги по вершинам горных хребтов. Постепенно мы все больше забирались восточнее. Выбранное направление меня более чем устраивало. Именно там прятались загадочные хакучи. Я был решительно настроен с ними встретиться. Понять, можно ли мне отыскать свой путь в красном тумане Кавказской войны. Быть может, нас не пропустили бы кордоны убыхов и шапсугов, стерегших границу с хакучами. Помогла непогода, разогнавшая по домам и укрытиям засадные группы. Дорога оказалась открытой, и не только для нас, хакучи. Уверенно указал мне Цикири на небольшую пешую группу, быстрым шагом двигавшуюся к нижней точке горной седловины, через которую на волю вырывалась очередная река. «Псизуапи», — пояснил Пшкиуйок, — «ее верховья мы зовем Хакуч». Поспешавшая группа гнала перед собой небольшое стадо баранов. «К бабке не ходи», — как говаривал батюшка Варфоломей, баран-то украли у соседей и торопились скрыться в своих чащобах, и на нас оглядывались с опаской, подозревая погоню. Мы не торопились сближаться, но и не отставали. Неожиданно погонщики исчезли из вида, как сквозь землю провалились. Подняться вверх по течению Псизуапи не представлялось возможным. Мы тыкались в ее берег в надежде найти нужную тропу, но все было бессмысленно. Хакучи надежно укрылись в горах. Внезапно нас окружили несколько всадников и пеших воинов, вооруженных чем попало, но и с древним ружьем можно наделать бед. Выходное отверстие размером с ручную мортиру отбивало охоту спорить или шутить. Цикири что-то быстро стал объяснять на шапсукском, которого я не понимал. «Серега, что он там лопочет, не пойму», — сказал по-русски один из верховых. «Вы русские?» — удивился я. «Ты что за гусь такой, лапчатый?» — наехал на меня конем всклоченный боец в рваном бешмете. Крепкими мозолистыми пальцами он попытался зацепить меня за ворот черкески, но тут же оставил свои попытки, обнаружив ствол револьвера, упертый в живот. «Ты лазутчик?» — не унимался он, хотя попытки меня сцапать оставил. «Офицер русский, нужно тебя к Тамаде доставить. Я тоже этого хочу. Тогда гони оружие и напяливай на голову мешок, бродяга». Он выглядел именно как бродяга, попытался сунуть мне в руки грязную тряпку. «Ага», разбежался. «Бегу, папаху на ходу теряю». Бродяга от меня отъехал, задумался, спросил, немного поколебавшись. «Глаза есть чем завязать? Найдется. Да вот стоит мне так поступить, вы меня по головушке приголубите. Не боись, никто не тронет. Лошадь твою под устцы возьмем и проводим на ту сторону. В котловине снимешь повязку. Не обманешь, вот тебе крест». Перекрестился бродяга. «Зелимбей», — окликнул меня Цикири. «Все нормально, они всегда так поступают. С племенем Вая у них дружба, не станут гадости делать». Я демонстративно обвязал лицо концами башлыка. Мир исчез, конь тронулся. Вскоре мне разрешили развязать глаза. Огляделся. Я попал в иной мир, не в разбойничий вертеп, как можно было подумать, послушав убыха. В рай. Верхние части бассейна реки Псизуапи были со всех сторон окружены горами. С северо-востока возвышался высоченный скалистый пик со остроконечной верхушкой. Лишь склон, обращенный к реке, был пологим. Остальные имели отвесные стены. От этой горы отходили хребты, словно заботливые руки матери, охватывающие широкую котловину, разрезанную пополам грядой. Обширные леса поверху, ниже – альпийские луга с пасущимися стадами. Еще ниже – множество уже убранных полей и традиционных аулов с турлучными саклями. И, как вишенка на торте, подобие ирригационной системы с каналами, шлюзом и водяной мельницей. Ее массивное колесо вращалось в большом бассейне, выложенным камнем. Я не переставал крутить головой, рассматривая детали. Фруктовые сады, каштановые и ореховые деревья с собранными плодами и явные признаки грамотной организации социальной жизни немалого по числу народа. Нетуземная деревушка, затерянная в джунглях, но приличных размеров сообщества, способная решать совместным трудом серьезные задачи. Каналы сами себя не выкопают и камнем не укрепят. «Куда мы едем?» — спросил я русского. «В урочище Энибипле. Это сердце котловины. Там сидит наш старейшина, наш вождь, старый хазрет или падыкских езрет. Просто хазрет, просто хазрет. Мы считаем его святым человеком, но он не согласен. Аулы, которые мы проезжали, были чем-то похожи на селение Черкесагаев. Та же мирная жизнь. Никто не ходит по улицам или во двор с пистолетом или ружьем. Главное же отличие было в том, что здесь люди жили своим трудом, земледелием, а не торговлей. Какая торговля, если они природой отрезаны от мира? Высокие горы, густо заросшие непроходимым лесом, и глубокие овраги с почти отвесными стенами, внизу которых неслись стремительные потоки, все это надежно защищало Хакучи. Их земля превратилась в убежище, живущие своей особой жизнью, суровой, скучноватой, но безопасной. «Сам-то откуда тут взялся?» — спросил я бродягу. «Сенькой меня кличут», — откликнулся он, обидевшись на сам-то. «Арсением или Семеном?» — уточнил я. «Сенькой привычнее. Попал я сюда, как все, из рабов сбежал». «Вот», — ответил он с вызовом. «Моряк, военный, в солдатах служил, — с достоинством отозвался русский беглец. «Как же ты, бедолага, в плен угодил? Пить надо меньше», — грустно поведал о вечной русской беде Сеня. «Да не мне. Офицер пьяный меня с товарищами в мирный аул погнал за Чехирем. Оттуда и скрали нас. А дальше? Дальше перепродали в горы. Хозяин был не злой. Все предлагал жену мне купить, чтоб навечно меня к себе привязать. А ты, выходит, сбежал, сбег. На аул налетели какие-то джигиты. И давай все жечь. Я мешок с сухарями прихватил, и деру. Ползал по Янтим горам, пока к Хакучим не вышел. С месяц где-то добирался. Может, меньше. И много вас таких, сбегших, хватает. А бывает, отряды наши караван с рабами разобьют. Тогда народ сам просится. Кому охота в Туреччину плыть? И чем тут занимаетесь? А кто как, кому зерно милее, тот за саху берется. Кто сапоги точать научен, народ обувает. Я вот при ружье, Сенька показал мне свой мушкетон трамблан устрашающего вида. Наших в местной самообороне много, капитанит. Учит, как засады делать, как грамотно отступать и бить во фланг. Приучили соседей не баловать, сами же им крепко задаем. Ну, из тебя, как погляжу, капитана не вышло. Не вышло, печально улыбнулся Сенька. Не скучаешь по дому? Кваса охота, аж скулы порой сводит. Тут тоска жить-то, девок мало и отрезаны 9 месяцев в году. Только осенью и выбираемся из котловины. За неспешным разговором добрались до скромного хутора на 4 сакли. Привязали лошадей. По знаку Сеньки оружие оставили у коновязи. И прошли в обычный жилый дом, крытый тесом. Кунацкой предусмотрено не было, и это о многом говорило. Хазрет, убеленный сединами, крепкий старик, встретил меня спокойно, без особого пиетета, но и без какого-либо намека на подобострастие и привычной для черкесов демонстрации радушия, оказываемого гостю. Будто я его старый знакомый, живу здесь давно, и всего лишь отлучился на минуту, а сейчас вернулся, чтобы продолжить беседу. «Я слышал про тебя», — сказал он, улыбнувшись, после представления. «А я, уважаемый хазрет, а вас только что узнал. Можно просто, хазрет. Я хоть и старше тебя в 2 с лишним раза, но вполне обойдусь без почитания. Я знаю, что меня здесь уважают». Он рассмеялся. «Хорошо, я не удержался», — поддержал его смех. «Обо мне не слышал, но о нас, наверняка, да. Ругают, проклинают». Хазрет улыбнулся. «Не скрою, да, да, да, да. И вас это не беспокоит? А почему меня это должно беспокоить? И почему это тебя так удивляет? Ну, я и не знал даже с чего начать. Потому что мы не такие, как все. Хазрет пришел мне на помощь. Не участвуем в общей войне, и, наоборот, нападаем на черкесские караваны, не придаем значения их постоянным крикам о чести, или попросту не кичимся, не хвастаемся, не слагаем о себе напыщенных песен, и плевали на пресловутую славу. Но, согласитесь, уваж, я поневоле хотел опять употребить этот эпитет, хазрет, что перечисленного вами уже достаточно, чтобы удивляться. Заметь, Зелимбей, ты удивляешься тому, что я не воюю, а не тому, что я живу мирно. Хорошо ли это? Я с удивлением взглянул на старика. Просто мудрый, как Сократ, вопросами поставил меня в тупик. Видишь, ты задумался. Хазрет, видимо, понимал причины моей оторопи. Тогда я тебя еще спрошу, что это за мир, в котором война считается делом чести, а за мир тебя поносят и ругают? Это ужасный мир, хазрет. Я тут же согласился. Вот ты и ответил на все вопросы, улыбнулся старик. А я не хочу, чтобы мой народ жил в ужасном мире. А теперь продолжаешь удивляться? Только одному. Чему же? Вы всегда так думали? Ты задал самый больной вопрос для меня, хазрет горько усмехнулся. Я не хотел. Он остановил меня движением руки. Нет никакой вины. Я сам себе часто задаю этот вопрос. Немного по-другому. Почему я в молодости был таким недалеким и неумным, что не сразу пришел к этому? Причина – 4 потерянных брата и родители, выплакавшие свои глаза и угасшие в одночасье. Достаточная причина. Глаза хазрета заблестели. Я молчал. Я был такой же, как все, может, и лучше многих. Храбрый, рвущийся в бой, жаждавший славы и терявший одного брата за другим. Потери меня не останавливали. Как и все, я грезил местью. Когда погиб мой последний из братьев, мама на коленях умоляла меня остановиться, оглянуться, задать себе простые вопросы. И я начал задавать их, и отвечать на них, но уже будучи один. Родители не перенесли горя, а я с тех пор ненавижу войну. Теперь понятно. И что ты думаешь? Я только могу сожалеть, что вы единственный, кто так относится к войне, и о том, что другие вожди так не относятся к своим людям. А я сожалею о том, что таких, как ты, немного, тех, кто думает подобным образом. А вы не пытались убедить и остальных жить так? Да, пытался. И, судя по всему, меня поносят и ругают. Усмехнулся Хазрет. Белая ворона. Такое выражение у русских. О человеке, который выделяется, совсем не похож на других, чужой. Да, так и есть. Вы поэтому нападаете на их караваны? Нет, не поэтому, Хазрет покачал головой. Чтобы они не говорили о себе, какие бы песни ни слагали в свою честь, но вся Черкесия живет, прежде всего, за счет рабства. А я ненавижу рабство. Ты думаешь, из-за чего они все восстали, когда русские объявили блокаду? В первую очередь из-за того, что им перекрыли основной источник дохода. Пусть они прикрываются всем, чем угодно, но это так. Поэтому я нападаю на их караваны, освобождаю рабов. Ты же уже прошелся по моей земле, отметил для себя что-нибудь? Да, много людей со стороны, все свободно передвигаются. У вас нет рабов? Нет, и не будет. Расскажите подробнее, пожалуйста. А что тут много рассказывать? Земля от Бога, еще природа нас уберегла. Мы в таком месте, куда трудно добраться. Как бы ни мечтали нас уничтожить, не смогут, а других, запросто. Еще до появления русских князья два раза в год созывали народ на набег, собирались в поле у священной рощи и шли грабить соседей. Кое-кто, может, и хотел бы жить в мире, да таких тут же в цель превратят. Если не убьют, то разорят подчистую. Лишь здесь, под защитой горы быстрых потоков, можно строить идеальный мир в краю вечной войны. У нас здесь отряды самообороны, другие работают на земле. Каждому найдется дело по его умению и по его знаниям. Голод нам не грозит. Мы хорошо работаем. У нас много запасов. И всегда много работы. Нужно раскорчевывать новые поля, строить новые аулы. А он же здесь практически построил социалистическую республику, утопию. Думал я, слушая старейшину, ту самую, недостижимую, о которой, если и вспоминают, либо в анекдотах, либо с издевкой. Как Рауф Адгизалов тогда на уроке истории на вопрос учительницы «Почему утопия?» ответил, строили ее люди, строили, построили, а потом поглядели, что вышло, попрыгали в море и утопились. С тех пор так и называется утопия. А то, что люди разных религий, нет, Хазрет пригрозил пространству пальцем. Я знаю, к чему могут привести религиозные распри. Здесь этому не бывать. Муллы священников на нашей земле нет, но религии все одобряются. Хочешь молиться кому? Молись на здоровье. Только не смей ставить своего бога выше другого. Да он почти гений. Я не мог скрыть своего восторга. И сразу же пришло в голову новое озарение. Раз они в своей закрытой общине не вымерли от эпидемии, то с санитарным контролем тоже все продумано. Неужели они знают, как бороться с чумой и оспой? А с религиозными распрями, так вообще на пятерку с плюсом. Сколько раз я думал, что в любой многонациональной и многоконфессиональной стране первым законом, который следует принять и строго следовать ему, должен быть закон о равенстве религий. И они есть, безусловно. Но наказание за них такое неочевидное, что все равно находятся те, кто лезет на рожон. А просто заявить, что за такое сразу по рогам и лет на 15, как минимум, за решетку. И неважно, кто против кого пошел. Мусульманин ли против православного, православный против иудея, иудей против адвентиста седьмого дня, адвентист против буддиста, буддист против баптиста, баптист против католика. Неважно, по рогам, без разговоров. Не смей ставить своего бога выше другого. Что замолчал? Спросил Хазрет. Продолжаю удивляться. А сам что думаешь про войну? Есть такой великий английский писатель, Шекспир. Не слышал. И что он сказал? Я вначале коротко пересказал ему сюжет Ромео и Джульетты. Хазрет проникся историей молодых любовников. Беспрестанно охал. Жалко их. Горестно покачал головой. И какой вывод сделал этот, Шекспир? Да. Чума на оба ваших дома. Чума на оба ваших дома. Чуть задумавшись, Хазрет рассмеялся. Он очень умный, этот англичанин. Правильные слова. Лучше и не скажешь. Да. Так, я поэтому хотел к вам обратиться. Слушаю. Я не люблю войну, но никак не смогу остановить ее. Увы, все, что я могу сделать в это ужасное время, так это спасти как можно больше людей, которые также не хотят участвовать в этом безумии. Великая цель, благодарю, и мне нужна ваша помощь. Чем же я смогу тебе помочь? Я думаю, что мог бы убедить таких людей идти к вам. прятаться здесь, не участвовать в войне, но мирно работать, не бояться и не голодать. Согласитесь ли вы принимать таких людей? Конечно, Хазрет ответил, не задумываясь. Приму всех, всем найдется и место, и работа. Твоя цель, благородная, Зелимбей, я буду рад тебе помочь. Благодарю. Я встал, Хазрет тоже, мы обнялись, иди с миром и с Богом. Пожелал мне убеленный сединами старейшина. Завершив разговор с Хазретом, вышел к коновязи, стал надевать обратно оружие. Прикидывал, к кому напроситься на ночлег. Старейшина почему-то этот вопрос не затронул. Народная демократия, она такая, крутись сам, как можешь. Поговорили, осведомился у меня Сенька, отвязывая моего коня. Невинно так спросил, будто не сидел рядом во время моего диалога со стариком. Поговорили, вы вот что, ваш брать, какой я тебе, ваше благородие, а кто ж вы еще, птицу видно по полету, а я, насмотрелся, пока при службе состоял, в любом случае, здесь все равны, я не про то хотел, поговорить бы надо, просьбочка у меня есть, просьбочка оказалась неожиданной, Сенька изложил мне все по пунктам, хотел он ни много ни мало, как уехать с нами, предстоящие 9 месяцев изоляции его пугали. Причем, настолько, что он готов был рискнуть и отправиться со мной, а с ним еще 4, 3 русских и 1 адык, из какого племени, так и не понял, вполне возможно, что из коренных жителей, из тех, кому пасторальная идиллия набила оскомину, а душа жаждала подвига. Мы долго обсуждали все условия нашего соглашения, я обещал заботиться о них, снабжать оружием, лошадьми и питанием, в ответ требовал безусловного подчинения, выполнение всех моих приказов, не разбойничать и не убивать, или убивать, если прикажу. Согласился я на уговоры сразу, мне свой отряд пригодится. Планов у меня было громадье. Глава 19. Обманутые надежды Якубея. Взять с собой русских и провести их через земли черкесов можно было 2 путями. Первый, выдать их за моих рабов. Вполне нормальное местное явление, со своими крепостными, как застенчиво именовали кавказских пленников знакомые мне англичане, путешествовали многие знатные адыги. Например, везли их в подарок, но таких не вооружали один, а терять в боевой мощи своего отряда мне не улыбалось. Второй путь – выдать русских за своих слуг. Черкесы часто нанимали свободных на службу. Турки и армяне вообще без них не могли обойтись. Переводчики, охранники, носильщики, помогая на все руки. В услужение шли даже уздени, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. Слуга на коне и с оружием в руках никого не удивлял. Ясно дело, я выбрал второй вариант, и ничуть не прогадал. Не успели мы покинуть Хакучский рай, нарвались на засаду у быхов. Хорошо хоть на пешую, или плохо, потому что мы, не вступая в долгие разговоры, всех перебили, и разжились дополнительным оружием, но не лошадьми, а у новых бойцов моего отряда была одна кобыла на 5, у Сеньки. Его короткий мушкетон с раструбом оказался страшным оружием, точности никакой, но по площадям бил отменно, нарубленными кусками свинца. Как только убыхи выскочили из-за кустов рододендрона, Сенька без долгих разговоров, скорее по приобретенной привычке, разрядил мушкетон в толпу, и сразу выпал из боя. Его кобыла, нетренированный на выстрелы кабардинец, она сразу понесла, и пришлось Сеньке ее приводить в чувство. Уцелевшие убыхи попытались дать нам отпор, наивные. Револьвер в умелых руках, в моих, стало быть, страшная сила. Хватило 4 выстрелов, чтобы покончить со схваткой. Слуги бросились собирать хабар, ругаясь, почем свет стоит на Сеньку, лишившему их обновок. Черкески убыхов теперь годились лишь на тряпки полы вытирать. «Сенька, мать честная, курица лесная». Тебе что втолковывал полночи? Я тебе приказывал стрелять. Сенька справился со своей кобылой и подъехал с виноватым видом. В первый раз, что ли, янти тут не за орехами заявились. Ладно, на первый раз прощаю. Будем считать, что проявил разумную инициативу, сообразуясь с обстоятельствами и знанием местных традиций войны. Сенька удивленно похлопал глазами, но спорить не стал. Цикири, ты чего застыл? Окликнул я впавшего в ступор Пшеку и Ока. Как же так? Пацан чуть не плакал. Что как же так, соседи, а мы их насмерть, за минуту. Цикири, мы тут вообще-то на войне, а не у тещи на блинах и ину, не на празднике. Так понятнее, юному воину понятно не было, поэтому все дорогу до долины реки Вая пришлось ему втолковывать новую политику партии. Его потрясение сменилось на отрицание, потом кое-что стало доходить. В общем, так, оруженосец, Или мы с тобой расстаемся в твоем ауле, или ты принимаешь мои правила игры. И ее цель, она, в том, чтобы попытаться уменьшить боль и страдания простых людей, спасти тех, кому не нужна эта война. Вот и выбирай. Но мне нужна твоя помощь. Цикири загорелся. Я разъяснил ему, как будем действовать. Исподволь станем расспрашивать людей об их настроениях, распределив роли. Один из нас расскажет про потери на войне и усталость от нее. Другой, о возможном решении. Если встретим непонимание, сразу сворачиваем агитацию. В первом же ауле, где проживали земляки Цикири, нас ждало разочарование. Разговор пошел не так, как я планировал. Недалеко от берега широкой реки, впадавшей в Черное море, в ложбине между холмами пряталась деревушка из 6 домов. Вполне себе зажиточная, а не то нищие захолустье, что мне нарисовал Цикири, повествуя о долине Вая. Милые беленые коттеджики с газончиком и фруктовыми деревьями. Вокруг поля, взбиравшиеся до вершин возвышенности, и виноградники, создававшие приятный контраст угрюмой местности на побережье с голыми скалами и малярийными болотами. И вино. Да-да, здесь угощали белым вином. Мои спутники, да и я сам, с удовольствием пропустили по 2-3 стакана. «Что будете делать, если русские придут?» – спросил я хозяина. «Что они тут позабыли?» – удивился местный житель. «Я один из немногих, кто может похвалиться достатком. Повезло мне с местом, в отличие от большинства. Река», – подсказал я. «Турки приплывают, а русские борются с контрабандой и не хотят, чтобы чуму из Турции завезли. Чума, беда», — признался хозяин, — «много недавно натворила, пол нашего племени от нее вымерло, а с русскими воевать нам тяжело, за лето столько народу погибло, отправились соседям помочь в долину Пшады, и не вернулись, вот я и говорю, русские придут, нужно или договариваться, или уходить, например, к Хакучим, молодежь любит войну», — рассудительно сказал хозяин, — «ее не остановить, а тем, кому свой дом милее, сейчас трудно, ездят тут всякие». Требуют присоединиться к клятве, с русскими не торговать, и сражаться с ними. Кто отказывается, могут дом сжечь, а кто нарушает, тех на суд волочат и штрафуют. Кто же вас так застращал? Был весной у нас англичанин, Якуб Бей, все упрашивал, объединяйтесь. С кем у меня кто-то кобылу украл, на черта кому-то кобылы, разве что, твоему слуге, усмехнулся Шапсук, то убыхи баловали, уверен. И как мне с ними объединяться? Разве англичанин мог тебе угрожать? Спросил я, а про себя чертыхнулся. Активность Белла меня огорчала. Якуб Бей, нет, он хитрый. С ним народу разного толпа, и угрожают. Если, мол, не подчинишься общему решению, накажем. Испугался, испугался. Честно признался хозяин. Вон, Индир, Пшихан Пшады. Он с русскими заигрывал. Так от него половина народу сбежала. А потом пришел красный генерал, и всю Пшаду разорил. Нет больше владетеля Индира. Остался голодный и злой волк. Собирает уздений с русскими воевать. А ты, а что я? Придут сюда, буду воевать. Тут мне есть что защищать. Вот и поговорили. Как переубедить, что нужно спасаться. Добрались до селения местного князя. С ним и поговорить не вышло. Был пьяным. Недавно жену потерял, а с ней и голову, когда узнал, что все сыновья погибли. Сидел в руинах Генуэзской крепости на большом каменном троне внутри круглого помещения без крыши. Смотрел на нас пустыми мутными глазами. Что-то ему втолковывать было бесполезно. Зато в доме Пшеку и Ока нас приняли как королей. Его мать с меня пылинки сдувала. Не знала, чем угодить. Еле отбрехался от подарков, согласившись лишь на несколько обновок для моих бродяг. Молодежь сбежалась на меня поглазеть. Потом Цикири полночи где-то пропадал, не иначе как хвалился подвигами, вдохновлял на путь спасителя. Утром к нашему отряду присоединились трое, смотрели на меня преданными глазами, ожидая отказа. Но я решил погодить их прогонять, проверю пацанов в деле, а там будет видно. До Табзи добрались за 8 часов, миновали по дороге строившийся блокгаус из бревен и земляных траншей. Побережье готовилось к бою, летом ожидали русских в гости. Первый визит уже состоялся. Небольшой десант, отправленный сжечь корабли турок-контрабандистов, был отражен с большими потерями. Но и русским задали перцу. Если бы не корабли прикрытия, им бы пришлось несладко. Табзинцы были настроены решительно. Как всегда, рулила экономика. Удобная дорога до Бадзихи определила судьбу порта, как нового главного узла торговли с Турцией. Невольничий базар Стамбула жаждали нового товара, чтобы их наполнить. Вдоль реки алчные турки выстроили сотню убогих хижин. В каждой сидели пленницы в ожидании отправки. Их хозяева в припрыжку бросались к караванам, спускавшимся с гор, чтобы первыми завладеть вожделенным живым товаром. Серебро и рулоны с материей переходили из рук в руки. Табзинцы были всем довольны. Они выбрали бой, скорее не за честь, а за то золото, что осядет в их карманах, если порт отстоят. Говорить о спасении тут было ни с кем. Чем дальше мы продвигались на север, тем чаще звучало имя Якуб-бея и Надир-бея. Я догадался, что так прозвали Лангварта. Он уже должен был соединиться с Белым. Они на пару развернули активную деятельность. Их слуги, греки, включая помеченного мною Георгия Луку, постоянно проезжали по побережью, развозили письма воззвания, а один странный тип из той же компании собирал по улам захваченные у русских орудия. Он обещал подготовить для горцев собственную артиллерийскую часть. Меня все это откровенно напрягало. Пора было наведаться в шпионское гнездо англичан, спрятанное где-то в окрестностях Анапы, или выжечь его каленым железом, или парализовать его деятельность, дискредитировать. Мне казалось, что ничего сложного в этом не будет. Где обещанный английский флот? Разговоры об англичанах, их кораблях и их короле вызывали у горцев странную реакцию. Все продолжали надеяться и верить. Говорили, что англичане – их последняя надежда после предательства султана, что флот не может не прийти, что постоянно прибывают корабли с порохом и свинцом. Я не спорил, лишь время от времени бросал фразу «А вдруг? Нет». Что тогда? Легковерные горцы лишь пожимали в ответ плечами, говорили про какие-то съезды собрания старейшин, на которые съезжались все, кому не лень, про регулярно зачитываемые там письма от Сефербея и Даудбея, и Уркварта Черкесия не забыла, превозносила как героя, который всех объединил. Правда, объединение выходило какое-то странное. Поговорить сообща – это запросто, а вот коллективный отпор организовать – это проблема. Еще в Тифлисе я слышал любимую фразу генерала Вильяминова: «На моей стороне черкесский генерал-интендант». Он намекал на то, что снабжение крупных отрядов горцы организовать так и не смогли, вот и продолжали воевать мелкими группами. В результате, за летнюю кампанию у русских появились два новых форта на побережье – Новотроицкий в долине Пшады и Михайловский на реке Вулан. Проезжая в этих местах, нельзя было не заметить следы прошедших боев. Толстые стволы деревьев, изрешеченные пулями, сожженные аулы. Жители пострадавших селений внимательнее прислушивались к моим словам о возможности спасения. Быть может, кто и задумался, если доживет до следующей осени, решится на переселение к Хакучим. Кто знает, как все повернется. Русская экспедиция задела горцев куда сильнее, чем новопостроенные укрепления. Разорение и гибель близких многих потрясли, а форты на них смотрели презрительно. Местные гарнизоны сидели за земляными валами и постреливали из пушек. Отогнать у них лошадей или скот, захватить пленника – нормальная практика и способ дать молодежи выпустить пар. Я сам убедился в бесполезности русских укреплений, проехав мимо них на расстоянии пушечного выстрела. Юные вайцы не удержались и промчались поближе, дразнили пушкарей. Сидевшие в наблюдательных пунктах горцы приветствовали их одобрительными криками. Из крепости бахнуло орудие, расплескав грязь в местном болоте и разогнав лягушек. Чушь, а не форт, прости господи. В окрестностях Геленджика завел об этом разговор с владельцем дома, согласившимся нас принять. Сидели в кунацкой, развесив оружие на стенах. Мои слуги ждали своей очереди отведать угощения. Скажи мне, уважаемый, есть ли какая угроза от русских крепостей? Старый, 80-летний Шапсук, все продолжавший воевать, честно ответил: у русы лишь закрыли те реки, на берегах которых разместили свои гарнизоны. Но разве мало рек по соседству? Турки как приставали к нашему берегу, так и пристают. А если чуму завезут, каждый капитан клянется на Коране, что у него на борту все здоровы. Да уж, нечего сказать, лучший в мире санитарный кордон. Как думаешь, уважаемый, зачем тогда русские ставят свои крепости? Не для того же, чтоб нас потешить? Старик задумался. Много раз толковали о том, с теми, кто постарше и помудрее, кто все видит иначе, чем вы, у кого бороду не покрасила в цвет снега. И что же придумали мудрейшие? Старик затянулся своей маленькой трубкой, отделанной серебром. Место столбят, как собаки что ли, метку на столбе ворот, именно, всему миру показывают, что это наша земля, тому же английскому королю. Встретится он с русским царем и спросит: почему говоришь, что Черкесия твоя? А тот в ответ: смотри на карту, Видишь мои крепости на берегу? Нетрудно представить себе императора, расстегивающим ширинку и орошающим кавказскую землицу. Тем паче, он тут недавно был, почти в шаговой доступности от места моего пребывания. Пусть он себя небожителем считает, но до ветра, уверен, ходил, а как иначе? Вот и пометил свою территорию. Так, стопы. С такими мыслями недалеко и до государственно-преступного злонамерения. Казасси по тебе плачет, Урум. Получается, не уйдут отсюда русские, если крепости в море не скинем, не уйдут. Отчего же не скинуть их народу Адыги? Согласия между нами нет. Коли не взяли бы князей в укорот, может что и вышло бы, а у нас теперь свобода. Хочешь, воюй, хочешь, вино пей. Виданное ли дело, простые крестьяне и уарки добились равной веры за убийство. Теперь если простого убьют, плати 200 быков, как за князя. Прошу извинить мое скудоумие, но я не понимаю, какая связь с общей борьбой. Кто были лучшими воинами среди черкесов? Княжеские уздени, с детства их войне учили. Лучшие лошади, винтовки, кольчуги, дамасские мечи. Где теперь все дворяне? И где же? На Кубань ушли, обиделись. Все их общество, и аббат, и басты, и другие. Они скорее с русскими договорятся, чем с простыми крестьянами. А всадники? Спросил я не без задней мысли. Про суд, о котором говорил Карамурзин, я не забыл. И про свою месть тимиргаевцам. Отчего интересуешься? Подозрительно осведомился старик. Я показал ему тайный знак. Он удивленно покачал головой. Вот оно что. Если хочешь кого из своих найти, приезжай на съезд старейшин. Туда много разного народа припрется. Все сядут квадратом. Те, кто в первом ряду будут, тебе и нужны. Никогда дворяне не пустят вперед голытьбу, сколько бы богатства та ни накопила. А вы, мудрейший, в каком ряду будете вы? Старик не успел ответить. Во дворе раздался шум. Кто-то спорил с моими ребятами. Дверь в кунацкую распахнулась. На пороге стоял Георгий Лука. Грек здорово изменился за прошедшие полгода. Мой подарок, шрам на его щеке, побелел. Сам он приосанился. Поднабрался гонору. На боку висела сабля в медных ножнах. На другом – двуствольный английский пистолет. Явно одолжил у Белла. При виде меня он отшатнулся. Взял себя в руки. Вежливо со всеми поздоровался. Слуги старика сняли с него оружие. Повесили на стенку. Мертвец восстал из ада. С ужасом в глазах выдавил из себя Лука. «Где Белл?» – спросил его строго. «В селении старейшины Шамуза. В дне пути отсюда. Завтра меня к нему отвезешь». Распорядился я и встал, чтобы освободить место новым гостям. Вышел к своим людям. «Смотрите в оба за людьми прибывшего грека». Дал указание. Лука, как важная персона, путешествовал с небольшим конвоем. Но против моих бойцов он не тянул. Нас было втрое больше, хотя и не у всех были лошади. Мне еще предстояло решить эту проблему. Устроились спать. Оба держали под подушкой заряженные револьвер и пистолет. Но все обошлось. Утром двинулись к аулу, где проживал Якуб Бей. Всю дорогу я, не переставая, троллил грека. «Что ж ты голову повесил? Аль не рад меня видеть? Возмужал-то как, орел? Всех черкешинок обаял?» Лука хмуро отворачивал лицо. На мои подколки не реагировал. Пыхтел сквозь зубы, но сдерживался. Меня он откровенно боялся, принимая за полного отморозка. События на кочерме не стерлись из его памяти, и перцу добавили ходившие обо мне слухи. Так я понял его первый вопрос. В отличие от Луки, Белл был рад меня видеть. Он принял меня в небольшой хижине, которую ему построил Шамус в пределах своей усадьбы. Европейский стол и стулья, низкий диван с матрасом, накрытый фетровой накидкой, масса письменных принадлежностей и пробирающий до костей холод, более чем спартанская обстановка. Шотландец сильно переменился. Его побрили налысо, переодели в черкеску, но оставили высокие сапоги. По случаю холодов он нацепил поверх нее венгерскую гусарку с каракулевым воротником. На горца он в таком виде не тянул совершенно. Белл сменил не только свой наряд, он будто отдал Луке вместе со своими саблей и пистолетом весь свой гонор. Выглядел каким-то осунувшимся, беспокойным и жалким. Его рассказ объяснил мне причины происшедшей с ним чудесной метаморфозы. Меня предали, Коста. Просто использовали, как палочку-выручалочку, хотя еще и не убрали в шкаф. Обещанный флот не пришел и не придет. Я получил верные сведения из Константинополя. Я вас предупреждал, я помню. Но что мне было делать? Мне не оставили выбора зимой. Или банкротство, или делай, что прикажут. Я и делал. А проклятые политики все переиначили. Взвизгнул он. Написал и уже отправил в посольство письмо, чтобы мне разрешили покинуть Черкесию. Я с ужасом представляю реакцию местных, когда они поймут, что англичане не явятся на помощь. Все понятно, великий и ужасный Белл загнан в угол и трясется за свою никчемную жизнь. Скукожился, бедняга, и так красой не блистал, а ныне, приставь ему к голове ослиные уши, выйдет вылитый мастер Йода. Я буду звать его отныне Йода Бей. Русские назначили за вас огромную награду. Прибавил я огонька. Я знаю, вздохнул Джордж Станислав. Одна надежда на охрану. Меня хорошо берегут. Предателям нелегко будет добраться до меня. Берегут или сторожат. Прекратите, Коста. Я и так весь на нервах. В его голосе отчаяние смешивалось со страхом и яростью. Что мы все про меня да про меня? Что с вами? Куда вы пропали? Про вас ходят странные слухи. Не то вы убили, не то вас. Общество и Стимиргой нас сторонятся, и вас называют тому причиной. Меня или Спенсера полюбуйтесь. Я скинул черкеску, бешмет и рубаху. Белл неверяще уставился на мой бок. Это то, что я думаю. Вас пытали черкесы, те самые и Стимиргой. Охнул вошедший в домик Лука, уставился на мои шрамы. За ним следом вошли двое. Молодой англичанин и видавший виды европеец с сильно загорелым лицом. Я, чтобы не мерзнуть, снова оделся. Белл приосанился. Разрешите, господа, представить вам нашу пропажу. Тот самый Варвакис, спутник мистера Эдмонда, человек-легенда, прозванный Зелем Беем. Джеймс Александр Лангвард, гордо отрекомендовался молодой корреспондент Morning Chronicle. В данных обстоятельствах, правая рука мистера Белла, мечтал о знакомстве. Пэлла Венерили. Представился второй, среднего роста и коренастый господин, искатель приключений.